За вторым у радиостанции сидел радист, над плечом которого склонился капитан Дебби, что-то быстро и тихо говоривший в микрофон на языке Шона, которого Крейг практически не понимал. Отрываясь от микрофона, он рявкал команду чернокожему сержанту у карты, который мгновенно переносил какой-нибудь цветной флажок на новое место. Питер Фонгабера небрежно поздоровался с Крейгом и Селиен и жестом предложил им расположиться на скамейках, продолжая разговаривать по телефону. Скоро он повесил трубку и сообщил: «Мы знаем расположение трех полевых складов. Первый находится в Шамбе, расположенный в горах Чиманимани. Там хранятся в основном шкуры леопардов и немного слоновой кости. Второй расположен на торговой станции рядом с Чередзи, на юге. Там хранится слоновая кость. Третий груз поступит с севера. Мы считаем, что склад находится в миссии Тути. Самая крупная и самая дорогая партия груза, состоящая из слоновой кости,